остальное тоже раздал. Теперь я почти каждому в палате отдавал что-нибудь из своего пайка. Следил только, чтобы Мустафа ничего не получил. Он в дополнительном питании не нуждался, всегда получал лишнее, да, вероятно, и горелик его подкармливал. Я повторял, что пища никак не лезет, хотя при одном виде баланды у меня в желудке появлялись мучительные спазмы. Изо всех сил я старался не смотреть, как другие съедали мой хлеб. Расчет оказался верным. В понедельник меня вызвали к врачу. Я направился по коридору нетвердым шагом. От поста кружилась голова. Горелик внимательно осмотрел меня, измерил давление, записал что-то в истории болезни и отпустил, не проронив ни слова. Вечером я съел свой хлеб, после чего не мог уснуть от боли в желудке. Дежурила Вильма, Ксавера куда-то исчезла, и моя надежда на поддержку сестер рухнула, а без посторонней помощи мой план был почти неосуществим. В среду вызвали в процедурную. Я уже привык голодать, желудок перестал бунтовать, но тело ощущалось по-неземному легким. В ушах стоял тонкий звон. Слух и обоняние очень обострились. Жора, толстощекий санитар, подвел меня к дверям процедурной. «Тебе клизму», — сказал он и глупо засмеялся. «Везет же, баба будет ставить». Я вошел в процедурную. Там сидела Ванда с болезненно бледным лицом. Как я обрадовался ей, будто увидел ангела-хранителя. Хотелось скорее поделиться своими заботами. Трудно голодать молча. Конференция у них. Подойдя, она поцеловала меня в щеку и быстро отошла. «Горелик, наверное, не придет до обеда. Я все знаю, не бойся. Жора наш человек. Мустафа им рассказал, они тебя будут обследовать. Держи, ешь поскорее. Ты, наверное, скоро с ума сойдешь от голода». Она достала из-под халата хлеб с маслом, яблоко, несколько кусочков сахара и маленькую бутылку молока. «Ешь, в палату ничего не бери». «Спасибо, Ванда, милая. А что было с тобой?» «Ангина у меня. Но как дома сидеть, когда ты?» «Ксавера тоже лежит. И Гарри не выпускают на работу. Написал кассацию. Теперь его опер допрашивает». Я сел рядом с ней на жесткий топчан с клеенкой. «Откуда у вас яблоки? Я их давно не видел». «Получила 100 рублей и кое-что сообразила», — ответила она и вдруг залилась краской. Я почувствовал, что тоже покраснел, ведь она призналась мне в своей тайне. Примечание автора. В лагере девственницам платили премию 100 рублей в месяц. Кто-то прошел шаркающей походкой мимо дверей. Она торопливо протянула бутылку с молоком. «Пей. Я поговорю с Едвигой, чтобы носила тебе передачи. Только берегись Мустафы, он следит». В тот день Ванда застудила воспаленное горло и совсем слегла. Ко мне под разными предлогами заглядывала Едвига, приносила еду и записки. А у меня началась одиссея по больнице. Никто не спрашивал напрямую, почему я почти ничего не ем, но осматривали без конца, водили по разным отделениям. Каждые 2-3 дня я немного проглатывал пищи, чтобы не удивлялись, откуда у меня берутся силы. Потом опять раздавал свой паёк. Мустафа, который ничего не получал, аккуратно доносил на меня. Луйка, заподозривши что-то нечистое, в мое отсутствие тщательно обыскивал у меня постель и тумбочку, но ничего, естественно, не обнаруживал. Я часами ходил с санитаром или сестрой по всей больнице, от специалиста к специалисту. Однако никто подходящей болезни у меня не находил. Рентгенолог, фтизиатр, венеролог, онколог – все спасовали. Новым врачам меня преподнесли как колымский феномен. Иногда в чужих отделениях встречались Едвига или Ксавера, которую перевели в общую терапию. Они украдкой совали мне еду, которую я тут же уничтожал. Мне вливали глюкозу. Один раз Вильма предложила бутерброд, но я наотрез отказался, чувствуя провокацию со стороны Луйки. На дворе стояли трескучие морозы. Вышла на работу Ванда, очень похудевшая, но такая же ласковая и внимательная. Однажды утром она предупредила: «Боюсь, все пропало. Тебе на завтра назначили ректоскопию. Смотреть будут сам Горелик и профессор Ткач». На следующий день обе вышеупомянутые знаменитости с помощью Гарри и блестящего никелированного снаряда предприняли путешествие в моей внутренности. Баум у пульта управлял рычажком, передвигавшим снаряд по моим кишкам. Врачи же глядели в окуляр позади меня. В конце процедуры Горелик разочарованно протянул: «Ничего, не подтвердилась ваша идея». «Идите», — обратился ко мне Ткач, тот самый, который на лестнице говорил с Вернером по-немецки. «Идите, завтракайте». «Не хочется», — пробормотал я. Врачи переглянулись. Дементия синилис. Примечание автора. Старческое безумие. Латынь. «Рановато. Разве шизофрения?» Начал был Ткач, но Горелик перебил: «Он вас понимает. Оставим. Пусть решает Топорков». «Они направят меня к Топоркову», сказал я несколькими минутами позже, уписывая в процедурное бутерброд. «Боюсь, мне не выдержать соседства с королем воздуха». «Ничего, милый», — успокоила Ванда. «Никуда тебя шеф не отправит. Ему самому интересно. С Ткачом поспорил из-за тебя». 7. На второе утро Жора повел меня к Топоркову, психиатрию. Идти было всего несколько десятков метров на нашем же этаже. Жора зашел в клуб покурить. Я его ждал возле дверей. «Это ты, Петро?» Я встрепенулся, посмотрел, и меня невольно передернуло. Передо мной стоял маленький, худой человечек с желтым лицом и испуганным взглядом. Самое странное было, Как он держал себя, горбился, извивался червем, словно у него не было позвоночника. Не узнаешь, я был поваром на Пионере в 47-м. Володя! Да, я помнил его прекрасно, но тот был молод, выше ростом, крепок, не менее 5 пудов весом. Передо мной уже стоял, качаясь, как лист на ветру, настоящий фитиль. Я растерялся. «Ты чем болеешь, Володя?» «Под обвал попал. Когда ты уехал, меня в шахту загнали. Всего помяло, контузило. Теперь уже ничего, но иногда находит на меня». Лежал я на Пионере, кости срослись, кормят, а я худею, голова шумит, память отшибла. Потом сюда послали. Эти ничего не находят, говорят, симулянт. Замучили, 2-й месяц сажают под ток. Откажись от симуляции, подпиши. «Ой, Петро, да чего больно, когда током бьет? Подпишу, наверное, еще убьют, не выдержу. Голова болит, мочи нет. Помнишь, какой я раньше был? Слушай, найди махорки. Никто не дает даже докурить. Я уже не Володя повар, а... Попроси у кого-нибудь... Так курить хочется. Я с ужасом глядел на старого знакомого. И раньше слыхал о шокотерапии, но не думал, что людей пытают месяцами подряд. Вышел Жора. «Дай махорки на пару закруток», — парень просит. Жора отсыпал Володе изрядную порцию. Глаза бывшего повара загорелись, руки начали трястись. «Это что за шакал?» — спросил Жора, когда Володя поспешно скрылся в уборной. «Не смейся. Год назад он нас с тобой отлупил бы одной левой, а потоком и ты б, небось, плоховал». «Да, слыхал однажды. Орут, как недорезанные свиньи. Идем скорее, Топорков может уйти». Меня завели в небольшой кабинет без окон. На столе, заваленном книгами и историями болезней, стояла лампа с зеленым козырьком. За резким кругом света было совсем темно. «Присаживайтесь», — пригласил невысокий человек с несколько дутловатым и, на первый взгляд, невыразительным курносым лицом. Сам взял себе стул, который поставил за пределами светового круга у противоположной стороны стола. Я сел, стараясь все-таки разглядеть врача, знаменитого психиатра Топоркова, тоже бывшего кремлевского. «Так, значит, вы от Горелика», — начал он приветливым тоном. «Как нам разговаривать, по-немецки или по-русски?» «Благодарю, разрешите лучше по-русски». «Вы, уважаемый, конечно, проходили астрономию. До Луны помните сколько?» «Что-то около 380 000 километров». Это у него привычка или желание изобразить ученого? А из чего кольца Сатурна? Из газа или пыли? Послушайте, доктор, я совершенно нормален и... 12 на 12. 144. Зачем это? Спокойно, друг мой. Теперь скажите, сколько уколов вы чувствуете, только быстро». Он взял из-за стопки книг большой металлический циркуль с длинными острыми шипами и встал позади меня. Одной рукой подтянул на моей спине халат и рубашку. «Один, два, один, один, два, один и ваш палец». «Нет, Пушкина я наизусть не знаю». В гимназии его не проходили. А из наших и англичан, пожалуйста. Так продолжалось несколько минут. Он спрашивал всякое, проверял мои рефлексы, осматривал зрачки. «Мне кажется, вам действительно нечего делать у меня», сказал он, наконец, с тоном легкой досады. «По крайней мере, пока вас не парализует. Жора!» Санитар появился. Очевидно, стоял под дверью. «Держи записочку, подошьете к истории». Я сидел с Вандой в кубовой. Там было тепло, уютно, и никто не мешал нам. Баум дежурил в процедурной, потому что не было ключа от кабинета врача. «Тут лучше», — тихо сказала она. «Но не к добру все. Горелик болен. Завтра его заменит жена. Представляешь? Вот увидишь, она разгонит полотделение, считает всех симулянтами. Как она вышла за него? Говорят, он когда-то работал с ее отцом». Мы сидели на деревянном диванчике. Я обнимал ее одной рукой, а другой держал конспект и краем глаза проверял, что она говорила. Это было руководство по рецептуре. Латынь бывшей студентки давалась очень легко. «Боюсь, она тебя выпишет, а назад сюда уже не попадешь. Пересылка переполнена, будут стараться скорее топировать, но пока ты побудешь в ОП». «Ванда, милая». Она прижалась ко мне и начала плакать. Потом вдруг: «Ой, какой же ты худой! Попасть бы нам вместе в совхоз, я тебя быстро поставила бы на ноги». «В совхоз мужчин не пускают. Сама знаешь, мне стыдно, столько кормила меня, а я не могу тебя порадовать даже мелочью. Здесь лагерь, все наоборот. На воле ты, наверное, исполнял бы все мои капризы. Если нас на самом деле отделят от уголовников, мне здесь тоже не быть. Разыщешь меня, обещаешь?» Она опустила голову на мою руку. Тень ее ресниц легла маленькой пилочкой на щеке. Я снял белую шапочку с ее головы и погрузил лицо в густые темные волосы со свежим терпким запахом. «Ага, вот и таинственный фокусник!» Приветствовала меня на следующее утро Любовь Исааковна, жена шефа. Я уселся на скамейку, не дожидаясь приглашения. Почувствовав, что сегодня не стоит приносить в жертву свой завтрак, я съел его и был в отличном настроении. «Она действительно красива», — думал я, глядя на тонкий восточный профиль с орлиным носом, большие черные глаза и пышные волосы. Только ноги кривые и рост никудышный. На ней под открытым халатом была ярко-красная шерстяная кофта с белым костяным замком молния и синяя юбка. На шее висела тонкая золотая цепочка. «Нахал! Зажрался!» — Вдруг истерически закричала она, запахнув халат на груди.